Я, конечно, очень надеялся застать там финал совещания с чиновниками из канцелярии скорой расправы. Вернее, самих этих чиновников, чтобы хоть кого-нибудь шокировать своим героическим обликом. Джуфина-то подобной ерундой не проймешь. Куруша тем более. Знаю я их. Но мои романтические мечты о триумфальном пришествии умирающего героя разбились о скалы суровой действительности. Вместо впечатлительных чиновников, никогда прежде не имевших счастливой возможности лицезреть меня окровавленным и босым, в кабинете Джуфина сидел сэр Шурф Лонли Локли. Еще более впечатлительный, в некотором смысле, когда дело касается меня. Я так растерялся, что спросил, «Ты что, все-таки вылетел из семилистника и пришел снова наниматься в тайный сыск?» «Ну и правильно, у нас гораздо веселей». «Безусловно, веселей», — сдержанно согласился он. «Это сложно не заметить». «А запах безумия где?» — строго спросил меня Джуфин. «Ишь, завел моду. Запах отдельно, симптомы отдельно, несколько часов спустя. Ты нам так всю теоретическую медицину развалишь». «Не развалю», — пообещал я. «Нет никаких симптомов. Я просто принес тебе свои сапоги, чтобы ты на них посмотрел и, если понадобится, понюхал». Джуфин и Шурф встревоженно переглянулись. «Я не обижаюсь, что ты снова пришел без пирожных», — внезапно сказал Куруш. «Я понимаю, что иногда вам, людям, живется довольно несладко». «Золотые слова». «Значит так», — сказал я. «Слушайте меня внимательно, господа злые колдуны, и не давайте воли своим низменным отцовским инстинктам. Мои сапоги — это очень важно. Я их сюда на экспертизу принес». И разулся, не подчиняясь тайному приказу неведомых голосов в голове, а чтобы прилипший к ним порошок остался на месте. А исцарапался я в кустах, куда случайно вломился темным путем. Кусты растут на углу жареной и вареной улиц. Звучит, понимаю, даже хуже, чем я выгляжу, но все равно не стану утаивать от вас эти душераздирающие топографические подробности. Вдруг потом окажется, что адрес имеет значение. Они снова переглянулись, теперь с явным облегчением. — Да нет, нормально звучит, — успокоил меня Джуфин. — По крайней мере, для того, кто знает этот район. Что там стряслось? — Камры налей, тогда расскажу, — улыбнулся я, усаживаясь на стул для посетителей. — И слушайте, стыдно признаться, но я до сих пор не умею лечить царапины. Помогите мне, если не трудно. Они очень противно саднят. — Извини, пожалуйста, — сказал Шурф. — Я сам должен был об этом подумать. — Ничего. Я понимаю, что царапины показались тебе сущей ерундой на фоне всего остального. Сам виноват. Нечего было тут сидеть вместо служащих канцелярии скорой расправы. Шоу предназначалось для них. — Просто я тоже шоу, которое предназначалось для них. Только в отличие от тебя, я не вдохновенно импровизировал, а выполнял заказ господина почтеннейшего начальника. — Что, настолько тяжелые переговоры? — изумился я. — Да не то слово, — сердито сказал Джуфин. — По-моему, зря я давно никого публично не убивал. Люди начинают думать, будто со мной можно договориться не только на моих условиях, но и на своих. Потрясающее простодушие. Но отчасти я действительно сам виноват. Репутацию надо поддерживать, пока ты не покойник. Вот у них никаких проблем. Умер, стал легендой, и с этого момента время работает на тебя. С каждым поколением байки о тебе делаются только страшнее. Мечта. — И как же ты выкрутился? — спросил я, с удовольствием разглядывая свою левую руку, целую и невредимую. Над правой все еще велись ремонтные работы. — Сам видишь как, — вздохнул Джуфин. — Попросил великого магистра ордена Семилистника любезно нас навестить. И с порога задал ему вопрос, какие у нас есть законные способы ликвидировать канцелярию скорой расправы. Как институцию, я имею в виду, без человеческих жертв. Потому что с жертвами я и сам умею. И вообще любой дурак. — И что, есть такие способы? — Разумеется, есть, — кивнул Шурф. — Например, гражданская война. В момент объявления военного положения... автоматически упраздняется целый ряд ведомств, созданных для управления государством в мирное время.